Никто не должен заметить меня. Я жду колонну, бредущую с работы. Я не хочу просидеть в углу за воротами всю жизнь. Даже сквозь сон я услышу шаги колонны, медленные, тяжелые, одинаковые изо дня в день. Шаги людей, идущих с тяжелой работы. Сотен людей. Надо сидеть, ждать и не стонать. Почему стон прорывается даже сквозь крепко стиснутые зубы? Никогда бы не поверил, что так бывает. Может, это мне только кажется? Может, кто-то стонет у меня внутри, а кругом не слышно? Мои это стоны или нет? Сам не знаю. Знаю только, что очень хочу пить. Глоток воды, и я больше не буду стонать.